крыши были два окна, одно заколочено досками, другое — узкое слуховое окошко на северной стороне. В углу был желоб, по которому сено сбрасывали вниз в кормушку. Был люк, приходившийся над двором, куда во время уборки подъезжали вазы с сеном, и над люком скрещивались балки. Я слышал стук дождя по крыше и чувствовал запах сена. И когда я спустился, опрятный запах сухого навоза в хлеву. Можно было оторвать одну доску и из окна на южной стороне смотреть во двор. Другое окно выходило на север в поле. Если бы лестница оказалась отрезанной, можно было через любое окно выбраться на крышу и оттуда спуститься вниз или же съехать вниз по желобу. Сеновал был большой, и, заслышав кого-нибудь, можно было спрятаться в сене. По-видимому, место было надежно. Я был уверен, что мы пробрались бы на юг, если бы в нас не стреляли. Да не может быть, чтобы здесь были немцы. Они идут с севера и по дороге из Чевидали. Они не могли прорваться с юга. Итальянцы еще опаснее. Они напуганы и стреляют в первого встречного. Прошлой ночью в колонне мы слышали разговоры о том, что в отступающей армии на севере немало немцев в итальянских мундирах. А я этому не верил. Такие разговоры всегда слышишь во время войны. И всегда это проделывает неприятель. Вы никогда не услышите о том, что кто-то надел немецкие мундиры, чтобы создавать сумятицу в германской армии. Может быть, это и бывает, но об этом не говорят. Я не верил, что немцы пускаются на такие штуки. Я считал, что им это не нужно. Незачем им создавать у нас сумятицу в отступающей армии. Ее создают численность войск и недостаток дорог. Тут и без немцев концов не найдешь. И все-таки нас могут расстрелять, как переодетых немцев. Застрелили же Айма. Сено приятно пахнет. И от того, что лежишь на сеновале, исчезают все годы, которые прошли. Мы лежали на сеновале и разговаривали. И стреляли из духового ружья по воробьям, когда они садились на край треугольного отверстия под самым потолком сеновала. Сеновала уже нет. И был такой год, когда пихты все повырубили. И там, где был лес, теперь пни и сухой валежник. Назад не вернешься. Если не идти вперед, что будет? Не попадешь снова в Милан. А если попадешь, тогда что? На севере, в стороне Удины, слышались выстрелы. Слышны были пулеметные очереди. А орудийной стрельбы не было. Это кое-что значило. Вероятно, стянули часть войск к дороге. Я посмотрел вниз и в полумраке двора увидел Пиани. Он держал под мышкой длинную колбасу, какую-то банку и две бутылки вина. «Полезайте наверх», — сказал я, — «вон там лестница». Потом я сообразил, что нужно помочь ему, и спустился. От лежания на сене у меня кружилась голова. Я был как в полусне. «Где Бонелло?» — спросил я. «Сейчас скажу», — сказал Пиани. Мы поднялись по лестнице. Усевшись на сено, мы разложили припасы. Пиани достал ножик со штопором и стал откупоривать одну бутылку. «Запечатано воском», — сказал он. «Должно быть недурно», — он улыбнулся. «Где Бонелло?» — спросил я. Пиани посмотрел на меня. «Он ушел, Тененте», — сказал он. Он решил сдаться в плен. Я молчал. Он боялся, что его убьют. Я держал бутылку с вином и молчал. «Видите ли, Тененте, мы вообще не сторонники войны». «Почему вы не ушли вместе с ним?» — спросил я. «Я не хотел вас оставить». «Куда он пошел?» «Не знаю, Тененте. Просто ушел». и все.